Я полагаю, что мое объяснение не лишено доказательности в пользу правоты нашего протеста, и не теряю надежды, что оно может заставить господина Филиппова усомниться в его собственной правоте. Тем более, что приводимый им в свое оправдание аргумент, что будущие его сотрудники, господа Краевский и Пыпин, имеют же право подписываться своими фамилиями, несмотря на то, что они однофамильцы Краевского и Пыпина, совсем неубедителен и крайне несостоятелен. Имя и фамилию человек носит не по своему произволу, и потому ни в каком случае отказываться от них в печати не обязан. Но псевдоним он выбирает сам и при выборе волен руководствоваться условиями приличия. Так, например, писателю Крестовскому никто не поставит в укор, что он подписывает свои сочинения своей фамилией, хотя в литературе уже известен псевдоним Крестовский. Но если бы явился писатель, не носящий фамилии Щедрин, но выбравший себе этот псевдоним для печатания своих сатирических произведений, то такой его поступок оказался бы очень неблаговидным. По существующим в литературе обычаям, скромный Козьма Прутков не может быть лишен права, каким пользуются литературные знаменитости. Под именем Козьмы Пруткова, кроме нас, имел бы право писать только тот, кто наследовал эту фамилию от своих родителей и наречен при крещении Козьмою. Следовательно, господин Филиппов этого права не имеет. Если мы не протестовали прежде против незаконного употребления другими лицами нам принадлежащего псевдонима, то это не значит, чтобы мы вовсе отказались от права предъявить этот протест, когда нам заблагорассудится. И теперь мы его предъявляем по следующим причинам. Первое. Так как Прутков окончил свое поприще и притом удостоился чести занять в литературе особое, собственно, ему принадлежащее место, то мы не желаем, чтобы его именем пользовались лица, не участвовавшие в составлении его литературной репутации. И второе. Незаконное пользование его псевдонимом не имеет уже характера случайного, как это бывало прежде, но употребляется теперь постоянно и преднамеренно в журнале «Век». Хотя господин Филиппов и утешает нас тем, что объявил в своем журнале, что он не Козьма Прутков современника, но этого нам недостаточно. Читатель «Века» может не знать об этом объявлении или о нем позабыть и принимать подложного Пруткова за настоящего.